Глава 26. Лицо под черной вуалью. С раннего утра небо вновь затянуло тучами. Из запада подул сильный ветер, моросил мелкий дождь. Обычно подобная мерзость затягивалась на весь день, а то и на неделю. Но к тому времени, когда Никита приехал на старое кладбище, дождь, к его удивлению, прекратился. Хотя по небу еще скользили серые дождевые облака, и большинство присутствующих на похоронах держали в руках черные зонты. К моменту приезда Легостаева церемония погребения уже подошла к концу. Могилы засыпали, люди медленно расходились с кладбища и рассаживались по машинам. Никита сразу заметил в толпе эффектную даму лет 40, увешанную золотыми украшениями, со стильной прической и в дорогих туфлях на высоком каблуке, вдову Коинова. Антон Василевский показывал ему фото в газете, а затем Легостаев видел ее лично в кабинете Мерзликина. Тамара Коинова и в траурном платье держалась как королева. Она с достоинством принимала соболезнования, но, кажется, не сильно горевала. Еще бы, отхватить такое состояние. Она стала бы первой в списке подозреваемых, если бы погиб один Коинов. Но убийство остальных директоров... К чему ей это? Незнакомки, скрывающие лицо под вуалью, Легостаев пока не видел. То ли затерялась в траурной толпе, то ли и вовсе не пришла. Тут Никиту заметила Тамара Коинова и поприветствовала едва заметным кивком головы. Пришлось подойти. «Примите мои искренние соболезнования», — смущенно произнес Никита. Он понятия не имел, о чем с ней говорить. «Благодарю вас», — тихо произнесла Коинова. «Как продвигается ваше расследование? Вы уже нашли убийцу моего мужа?» «Нашли его труп, вернее, то, что от него осталось», — подумал Никита, а вслух произнес: «Нет, но мы двигаемся в нужном направлении». «О-о-о», — разочарованно протянула Тамара. «Вы уже решили, как поступить с акциями?» «А чего тут решать?» — удивилась вдова. «Я сразу же избавилась от них. Мне предложили такую цену, что я просто не могла отказаться. Да и к чему они мне? Я ничего не смыслю в бизнесе, лишняя головная боль. Зато теперь я обеспечена до конца жизни и могу ни в чем себе не отказывать». «Это заинтересовало Легостаева. Вы так быстро нашли покупателя?» — спросил он. «Да никого я не искала, они сами нашли меня. Это некая корпорация «Горгона». Кстати, не только я продала им свои акции. Семьи Овчарова, Суздалова и Лободенко поступили точно так же». «Вот как? Получается, что теперь контрольный пакет акций Персея находится в руках руководства Горгоны?» «Выходит, так», — подумав, согласилась Тамара. «А вам не жаль дело, которому ваш муж отдал столько лет?» «С чего бы?» — усмехнулась женщина. «Ведь он отдал эти годы не мне, а фирме. Я практически не видела его дома. Он постоянно мотался в командировки, во всякие деловые поездки, презентации, ужины, корпоративные вечеринки. Зачастую я даже не знала, где он находится. Зато теперь знаю точно». Она кивнула в сторону свежей могилы. «Прямо как в старом анекдоте. Ладно, извините меня, мне уже пора». Она развернулась и, на ходу поправляя прическу, направилась к воротам кладбища, за которыми ее ждал шикарный черный лимузин. И не только лимузин. Высокий молодой человек, раза в два моложе Коиновой, открыл перед ней дверцу автомобиля и поцеловал ей руку. Тамара ласково хлопнула его по плечу и почти насильно втащила в салон машины вслед за собой. Но Никита уже думал о Горгоне. «Акции, конечно, все дело в них. Вот и мотив. Убит президент компании, убиты члены правления, а все их акции заполучила Горгона. Интересно, что стало с акциями Бероева? Может, Сейлин или члены ее семьи тоже продали их сразу после смерти отца? Нужно срочно разыскать Кайгородцева и расспросить его об этой Горгоне. Кто такие ее руководители и что собой представляет компания, и как ко всему этому может быть причастна красная скалопендра». Хотя это очевидно, они не более чем исполнители заказа. Но кто же заказчик? И как тут замешана Сейлин Бероева? Вопросы, вопросы, вопросы. И пока ни одного ответа. «Все-таки пришел?» Раздалось вдруг за спиной Легостаева, и он вздрогнул от неожиданности. Никита даже не слышал, как она подошла. В том же черном, наглухо застегнутом плаще и шляпке с вуалью она словно материализовалась из воздуха. «Пойдем», — произнесла незнакомка, — «я покажу тебе кое-что». Не дожидаясь ответа, она повернулась к нему спиной и пошла вглубь кладбища. Никита двинулся следом. Кладбищу было уже более 300 лет, и за это время оно сильно разрослось. Никита долго шел за женщиной по узким посыпанным гравием дорожкам между покосившимися надгробиями, старинными склепами и цветочными клумбами. Некоторые могилы содержались в порядке, другие выглядели заброшенными. Стояла тишина, лишь изредка шелестели на ветру осины и качали ветвями пышные кусты. «Куда мы идем?» — не выдержал, наконец, Никита. «В самый конец кладбища. Там они и похоронены». «Кто?» «Увидишь. Ты слишком нетерпелив». «Папа с мамой учили меня никуда не ходить с незнакомыми тетеньками, особенно по кладбищам». Она пропустила это замечание мимо ушей. «Вот, значит, как?» — помрачнел Никита. «У меня есть к вам еще один вопрос. Тогда в баре вы назвали меня наследником. Что вы имели в виду?» Женщина остановилась и оглянулась на него. Никита готов был побиться об заклад, что она очень удивилась, хотя и не видел ее лица. «А ты не знаешь?» — спросила она. «Хочу услышать вашу версию», — уклонился от ответа Легостаев. Она покачала головой и двинулась дальше. «Как ты получил этот медальон?» — на ходу спросила она. «Понятия не имею», — соврал Никита. «Он оказался в моих вещах после одной аварии». «Что произошло?» «Моя машина упала с моста. Меня вытащили из воды в полубессознательном состоянии, и я долгое время провел в больнице». «Ты помнишь что-нибудь об аварии?» Никита покосился на нее, стараясь рассмотреть лицо, но вуаль была слишком густой. «У меня остались странные воспоминания о той ночи. Я не знаю, происходило это на самом деле или привиделось в полубреду». «Иногда люди видят странные вещи, но у большинства из нас есть идиотская привычка искать рациональное объяснение всему происходящему. Таким образом, мы стараемся обезопасить себя, либо сохранить рассудок. А ведь многое из того, что кажется странным, происходит на самом деле, как бы мы это себе ни объясняли. Ты сам смог в этом убедиться совсем недавно?» «Это правда», — тихо признался Никита. «Иногда я вижу такое...» «Но вы не ответили на мой вопрос», — женщина вздохнула. «Я знаю об этом очень мало. Если ты сам до сих пор не в курсе, значит, твое время еще не пришло. Все дело в медальоне, его невозможно найти случайно. Это мощный артефакт, чрезвычайно мощный. Ты мог получить его только из рук бывшего владельца, либо того, кто его создал. Ты... его наследник, я это чувствую, и рано или поздно он возьмет то, что ему причитается». Внимание Никиты привлекла высокая полупрозрачная фигура, медленно проплывающая по проходу между могилами. Призрак молодой женщины в длинном белом платье равнодушно взглянул в сторону Легостаева и вдруг замер. Она поняла, что он ее видит. Женщина подплыла ближе, с любопытством уставилась на Никиту. Он шел за незнакомкой в черном и изредка поглядывал на привидение. Ее лицо казалось ему смутно знакомым. Никита резко остановился. Он вспомнил ее. Это была первая жертва сектантов, обнаруженная в лесу неподалеку отсюда. Уже несколько месяцев они совершали ритуальные жертвоприношения, но у полиции пока не было никаких зацепок. Призрачная женщина грустно покачала головой и скользнула в стену древнего каменного склепа. Никита с трудом стряхнул с себя оцепенение и поспешил за своей спутницей. Что этому духу здесь нужно? Может, она похоронена где-то поблизости? Но почему она осталась здесь, а не ушла туда, куда положено? Он вздохнул. Насколько все казалось проще, когда он не видел призраков? Женщина в черном наконец остановилась. За разговором они незаметно добрались до самой окраины кладбища. Здесь, среди совсем древних могил, можно было обнаружить и не старые захоронения. Ветви деревьев низко склонялись над надгробиями и тесно переплетались между собой, образуя подобие навеса. Никита даже не подозревал, что на этом кладбище существуют такие укромные уголки. Перед ними находилась сдвоенная могила, огороженная низкой проржавевшей оградой. Два серых надгробных камня стояли бок о бок. Под ними покоились Анастасия и Владимир Казаковы, скончавшиеся в один день. Судя по тому, что у обоих было одно и то же отчество, они приходились друг другу братом и сестрой. «Вы сказали, что для таких, как вы, этот медальон все равно, что маяк», разглядывая захоронение, продолжил Никита. «Что вы имели в виду?» «Когда-нибудь тебе все станет ясно», — проговорила женщина. «А сейчас лучше взгляни на эти камни». Она указала рукой на двойную могилу. Никита вновь посмотрел на надгробия, но не увидел в них ничего примечательного. «Ну и что?» «Присмотрись внимательнее к фотографиям». Он взглянул на потемневшие от времени портреты Казаковых, закрепленные на могильных камнях, и остолбенел.